не больше. Он вышел оттуда вместе с инженером. Чего-то они сказали друг другу, мне не слыхать было. Потом я вдруг вижу, как капитан замахнулся вот так и врезал инженеру, тот даже шлепнулся на землю. Вот, должно быть, здорово в голове загудело. Думаешь, все, как бы не так. Капитан сам поднял инженера с земли и еще раз врезал ему. А потом вернулся ко мне и говорит: «Ну, пошли домой». Я погрузился в размышления. Мне показалось странным, отчего рассыльный, человек, который не имел недругов и ни к кому не питал вражды, не пришел на помощь инженеру. Он даже и рассказывал мне об этой сцене без всякого неудовольствия. Должно быть, инженер и с ним показал себя скупердяем. Ни разу не дал на чай за услуги, а только командовал да насмехался. Словом, был щенок щенком. Да, пожалуй, так. Ведь теперь ревность не мешала мне правильно судить. Вот капитан тот не скупился на чаевые. Так завершил рассыльный свой рассказ. Я все долги заплатил с его денег, ей-богу. Избавившись, наконец, от своего спутника, я перешел через реку. На сей раз лед оказался достаточно прочным. Я вышел на проезжую дорогу. Я шел и думал над словами рассыльного. Сцена у сторожки, что она могла означать? Она доказывает только, что капитан — большой и сильный мужчина, а инженер — плохонький спортсмен с толстым задом. Но капитан — офицер. Не эта ли мысль им руководила? Может быть, им руководили прежде и другие мысли, пока время не ушло, откуда мне знать? Его жена утонула в реке, и капитан волен делать теперь все, что угодно. Это ее не воскресит. А если даже и воскресит, что с того? Не была ли она рождена для своей судьбы? Супруги честно пытались склеить трещину и потерпели неудачу. Я помню, какой была Фру 6-7 лет назад. Она скучала и порой влюблялась на миг то в одного, то в другого, но оставалась верной и нежной, а время шло. У нее не было никаких занятий, но зато было 3 горничных. У нее не было детей, но зато был рояль. А детей у нее не было. Жизнь может позволить себе и такую расточительность. Мать и дитя вместе ушли на дно. Заключение. Странник играет под сурдинку, когда проживет полвека. Тогда он играет под сурдинку. А еще я мог бы сказать это иначе. Если он слишком поздно вышел осенью по ягоды, значит, он вышел слишком поздно. И если в один прекрасный день он чувствует, что у него нет больше сил ликовать и радоваться жизни, в этом может быть повинна старость. Не судите его строго. К тому же для постоянного довольства самим собой и всем окружающим потребна известная доля скудоумия. А светлые минуты бывают у каждого. Осужденный сидит на телеге, которая везет его к эшафоту. Гвоздь мешает ему сидеть. Он отодвигается в сторону и испытывает облегчение. Нехорошо со стороны капитана просить, чтобы Бог простил его, как сам он ему прощает. Это лицедейство, не более. Странник, у которого не всегда есть пища и питье, одежда и обувь, кров и очаг, испытывает лишь мимолетное огорчение, когда все эти блага оказываются ему недоступны. Не повезло в одном, повезет в другом.